Три цифры. Этот рэп должен денег. Мне должен денег. Мне должен денег. Он мне должен денег. Этот рэп должен денег. Мне должен денег. Мне должен денег. Он мне должен денег. Этот рэп должен денег. Мне должен денег. Нам должен денег. Он нам должен денег. Этот рэп должен денег. Мне должен денег. Мне должен денег. Он нам должен денег. Слышь, рэп, ты охренел, что ли? Что ли? Когда мы начинали, мы с тобой были в доле. Доли. Ты обещал мне денег, славу и красивых женщин. Эй! Но прошло ведь столько лет, где дорогие вещи. Эй! Я работаю круглый год без выходных. Не прошу премиальных, не прошу отпускных. Я пишу, выступаю, поднимая планку. Это все для тебя. Но где мой счет в банке? Я купил студию, потратил свой кэш. Торчу на ней часами, пишу разный трэш. И я как Стиви Нэш, замечен был не сразу. И мой талант бриллиантный, но вокруг лишь стразы. Этот рэп должен денег, мне должен денег. Мне должен денег, он мне должен денег. Этот рэп должен денег, мне должен денег. Мне должен денег, он мне должен денег. Этот рэп должен денег, мне должен денег. Нам должен денег, он нам должен денег. Этот рэп должен денег, мне должен денег. Я на тебя трачу весь свой кэш. И мой карман пустеет, из которого ты ешь. Ты только можешь брать, и никаких гарантий. Но я знаю, что когда-нибудь ты мне повысишь ратио. Плюс ты вернешь мне купюрами все то, что схавал. Слышь, рэп, тут по процентам на пол ляма. Ты мне торчишь, братан, как я торчу Сбербанку. Видимо, будет проще затянуть на шее лямку. И где моя награда за все эти года? И где мой неголада и статус мой суперстар? Где гонорар? Йоу, за выступление, йоу. И где мои поклонники, что на коленях, йоу. На CD, на бензин, на браку. На биты, на фиты, на микро. Ты мне должен денег, кэш. Ты мне должен денег, кэш. Ты не знаешь, где достать, работай бездельник. Motherfucking love.